Джек Финней. Лицо на фотографии. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на Патреоне. На одном из верхних этажей нового дворца правосудия я нашел номер комнаты, которую искал, и открыл дверь. Миловидная девушка взглянула на меня, оторвавшись от пишущей машинки, и спросила с улыбкой: «Профессор Вейгант?» Вопрос был задан только для проформы. Она узнала меня с первого взгляда, и я, улыбнувшись в ответ, кивнул, пожалев, что на мне сейчас профессорское одеяние, а не костюм, более подходящий для развлечений в Сан-Франциско. Девушка сказала: «Инспектор Айрин говорит по телефону, подождите его, пожалуйста». Я снова кивнул и сел, снисходительно улыбаясь, как и подобает профессору. Мне всегда мешает, несмотря на худощавое, задумчивое лицо истинного научного работника, то, что я несколько моложав для должности ассистента профессора физики в крупном университете. К счастью, я уже в 19 лет приобрел преждевременную седую прядку в волосах, а в университетском городке обычно ношу эти ужасающие, оттопыренные мешками на коленях шерстяные брюки, которые, как принято считать, полагается носить профессорам, хотя большинство из них предпочитает этого не делать. Такого рода одежда, а также круглые типично профессорские очки в металлической оправе, в которых я в сущности не нуждаюсь, вкупе с заботливо подобранными чудовищными галстуками с дикими сочетаниями ярко-оранжевого, обезьяне-голубого, ядовито-зеленого цветов, дополняли мой образ, мой имидж. Это популярное ныне словцо в данном случае означает, что если вы хотите стать настоящим профессором, вам надо полностью отказаться от внешнего сходства со студентами. Я окинул взглядом небольшую приемную, желтые оштукатуренные стены, большой календарь, ящики с картотекой, письменный столик, пишущая машинка и девушка. Я следил за ней из-под лобья, на манер, который перенял у своих наиболее взрослых студенток, изобразив на лице отеческую улыбку на случай, если она поднимет голову и поймает мой взгляд. Впрочем, я хотел только одного — вынуть письмо инспектора и перечитать его еще раз в надежде найти там незамеченный ранее ключ к ответу на вопрос, что ему от меня нужно. Но я испытываю трепет перед полицией. Я чувствую себя виновным, даже когда спрашиваю у полицейского дорогу, а потому подумал, что если начну перечитывать письмо именно сейчас, то выдам свою нервозность, и мисс Конфетка незаметно сигнализирует об этом инспектору. В сущности, я знал наизусть содержание письма. Это было адресованное в университетский городок официальное вежливое приглашение в три строчки. «Явиться сюда для встречи с инспектором Мартином О. Айрином, если вас не затруднит, когда вам удобно, не будете ли вы так любезны, пожалуйста, сэр». Я сидел в приемной, размышляя, что бы он предпринял, если бы я в таком же учтивом стиле отказался. Но тут зажужжал зуммер, девушка улыбнулась и сказала: «Заходите, профессор». Я поднялся, нервно глотая слюну, открыл дверь и вошел в кабинет инспектора. Он встал из-за стола медленно и неохотно, словно колебался, не отправить ли меня в скором будущем за решетку. Протянув руку и глядя на меня подозрительно и без улыбки, он процедил: «Очень любезно с вашей стороны, что вы пришли». Я поздоровался и сел у его стола, догадываясь, что могло бы меня ожидать, откажись я от приглашения инспектора. Он просто-напросто пришел бы в мою аудиторию, защелкнул бы на мне наручники и приволок сюда. Я вовсе не хочу этим сказать, что у инспектора Айрина было отталкивающее или вообще чем-либо примечательное лицо. Оно было вполне заурядным. Столь же заурядны были его темные волосы и простой серый костюм. Он был чуть моложе средних лет, несколько выше и крупнее меня, и по его глазам было видно, что во всей вселенной его ничто не интересует, кроме службы. У меня сложилось твердое убеждение, что помимо уголовной хроники он ничего не читает, даже газетные заголовки, что он умен, проницателен, восприимчив и начисто лишен чувства юмора, что он ни с кем не знаком, разве что с другими полицейскими, которые ему также безразличны. Это был ничем не примечательный и все же страшный человек, и я знал, что улыбка у меня получилась вымученной. Айрин сразу же приступил к делу. Чувствовалось, что он больше привык арестовывать людей, чем общаться с ними. Он сказал: «Мы не можем найти несколько личностей. Я подумал, не окажете ли вы нам помощь?» Я изобразил на лице вежливое удивление, но он оставил это без внимания. «Один из них работал швейцаром в ресторане Херинга. Вы знаете это заведение, ходите туда много лет. В В конце уикенда он исчез с полной выручкой около $5000. Он оставил записку, где написал, что любит ресторан Херинга и с удовольствием там работал, но 10 лет ему не доплачивали жалования, и теперь, как он полагает, они квиты. У этого парня своеобразное чувство юмора. Арин откинулся в своем вертящемся кресле и бросил на меня хмурый взгляд из-под бровей. «Мы не можем его найти. Вот уже год, как он исчез, а мы все еще не напали на след». Я решил, что он ждет от меня ответа, и выпалил первое, что пришло в голову. Возможно, он уехал в другой город и сменил фамилию. Айрин посмотрел на меня удивленно, словно я сморозил еще большую глупость, чем он мог от меня ожидать. «Это ему не поможет», — сказал он с раздражением. Мне надоело чувствовать себя запуганным, и я храбро спросил. «А почему бы и нет?» «Люди воруют не для того, чтобы спрятать добычу навсегда. Они крадут деньги, чтобы их тратить. Сейчас он уже истратил эти деньги, думает, что о нем забыли, и снова нашел где-нибудь работу в качестве швейцара». Наверное, у меня был скептический вид, потому что Айрин продолжал. «Разумеется, швейцар. Он не сменит профессию. Это все, что он знает, все, что умеет. Помните Джона Кэррадайна, киноактер? Я видел его когда-то на экране. У него было длиннющее лицо, один сплошной подбородок и челюсть. Так вот, они очень похожи». Арин повернулся в кресле к картотеке, открыл ящик, вытащил пачку глянцевых листов бумаги и протянул мне. Это были полицейские объявления о розыске преступника. Если человек на фотографии не слишком походил на киноактера, то, во всяком случае, лицо у него было такое же запоминающееся, с длинной лошадиной челюстью. «Он мог уехать и мог сменить имя», — отчеканил Айрин. «Но он никогда не сможет изменить это лицо. Где бы он ни скрывался, мы должны были найти его еще несколько месяцев назад. Эти объявления были разосланы повсюду». Я пожал плечами, и Айрин снова повернулся к картотеке. Он вынул оттуда и протянул мне большую старомодную фотографию, наклеенную на плотный серый картон. Это был групповой снимок, какой сейчас редко можно увидеть, все служащие мелкого заведения выстроились в ряд перед его фасадом. Человек 10 усатых мужчин и женщина в длинном платье улыбались и щурились на солнце, стоя перед небольшим зданием, которое я сразу узнал. Это был ресторан Херинга, и он не очень отличался от нынешнего. «Я обнаружил это на стене в конторе ресторана. Не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь за все годы хоть раз взглянул на эту фотографию. Крупный мужчина в центре, первый хозяин ресторана, основавший его в 1885 году, когда и был сделан снимок. Всех остальных на фото никто не знает. Но вглядитесь повнимательнее в эти лица». Я послушался и сразу понял, что он имел в виду. Одна из физиономий на снимке, как две капли воды, была похожа на ту в объявлении о розыске. Такое же поразительно длинное лицо, такой же лошадиный подбородок, по ширине чуть ли не равный скулам. Я взглянул на Айрина. «Кто это, его отец? Дедушка?» «Возможно», — ответил он неохотно. «Конечно, это не исключено, но не слишком ли он смахивает на того парня, за которым мы охотимся? И посмотрите, как он ухмыляется. Словно специально устроился снова на работу в ресторан Херинга в 1885 году. И теперь оттуда из прошлого насмехается над нами». «Инспектор», — сказал я, — «то, что вы рассказали, необычайно интересно и даже захватывающе. Поверьте, вы полностью завладели моим вниманием, я ничуть не тороплюсь, но я не совсем понимаю». «Вы ведь профессор, не так ли?» «А профессора? Народ сообразительный, верно? Я ищу помощи всюду, где могу ее найти. У нас накопилось спиток нераскрытых дел вроде этого. Люди, которых мы, безусловно, должны были поймать, и притом без труда. Вот еще один — Уильям Спенглер Грисон. Слышали когда-нибудь это имя? Еще бы, кто же не слышал о нем в Сан-Франциско?» «Это точно. Его хорошо знали в обществе. Но известно ли вам, что у него за душой не было ни цента собственных денег?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать? Я был уверен, что он богат». «Богата его жена. Полагаю, из-за этого он и женился на ней, хотя люди болтают, что она сама за ним гонялась. Она намного старше его. Я беседовал с ней. Женщина с прескверным характером. Он молод, красив, обаятелен, но, по слухам, очень ленив. Вот почему он на ней женился». «Я встречал его имя в газетных столбцах, в театральной хронике. Кажется, он имел какое-то отношение к театру». Всю жизнь он питал страсть к сцене, пытался стать актером, но не смог. Когда они поженились, она дала ему немного денег, чтобы он мог ездить играть в Нью-Йорк. Это сделало его на некоторое время счастливым. Он летал на восточное побережье на репетиции и загородные пробные спектакли. Там он сблизился с молоденькими смазливыми актрисами. Жена наказала его, как маленького ребенка. Притащила обратно сюда, и с той поры ни цента на театр. Деньги на что-нибудь другое, пожалуйста. Но он не мог купить даже билеты на театральное представление. Он был провинившимся мальчиком. Тогда он сбежал, прихватив с собой 170 тысяч ее долларов. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Это противоестественно, потому что он не может, понимаете, не может быть вдали от театра. Он давно уже должен был объявиться в Нью-Йорке под чужим именем, в парике, с усами и прочей ерундой. Мы должны были поймать его несколько месяцев назад, но не поймали. Он тоже словно канул в воду. Айрин встал с кресла. «Надеюсь, вы говорили всерьез, что не торопитесь, потому что...» «Вообще-то, конечно. Потому что у меня назначена встреча для нас обоих. На Пауэлл-стрит, возле Эмбаркадера. Пойдемте». Инспектор вышел из-за стола, взяв лежавший на краю большой конверт. Я заметил, что конверт был с обратным адресом Нью-Йоркского полицейского управления и предназначался Айрину. Он направился к дверям, не оглядываясь, словно не сомневался, что я последую за ним. Внизу, возле дома, он сказал: «Мы могли бы взять такси, вместе с вами я смогу за него отчитаться. Когда я езжу один, то пользуюсь трамваем». «В такой чудесный день, как сегодня, брать такси вместо трамвая — такое же безумие, как идти работать в полицию». «Будь по-вашему, мистер турист», — сказал Айрин, и мы отправились в молчании. Трамвай как раз делал круг, и мы заняли нужные места. Рядом с нами никого не было, трамвай лениво пополз к Пауэлл-стрит, стоял типичный день позднего сан-францисского лета, полный солнца и голубого неба. Но Айрин мог с таким же успехом ехать в нью-йоркской подземке. «Так где, по-вашему, находится сейчас Уильям Спенглер Гриссон?» — спросил он, уплатив за проезд. «Я запросил нью-йоркскую полицию, и они разыскали его для меня за несколько часов в городском историческом музее». Айрин открыл конверт, вынул оттуда пачку подколотых листов серой бумаги и протянул мне верхний лист. Это была фотокопия старомодной театральной афиши, длинной и узкой. «Слыхали когда-нибудь о такой пьесе?» — спросил он, читая через мое плечо. Афиша гласила: «Сегодня и всю неделю 7 гала-представлений». Они же крупным шрифтом: «Здравствуйте, я ваш дядюшка». «Ну, кто же ее не знает?» — ответил я. «Шекспир, не так ли?» Мы проезжали Юнион-сквер и отель Святого Франциска. «Приберегите свои шуточки для ваших студентов. Прочтите лучше список действующих лиц». Я прочел длинный перечень имен. В те давние времена на сцене бывало не меньше народу, чем в зрительном зале. В конце списка стояло «Участники уличной толпы», а дальше добрый десяток исполнителей, и среди них Уильям Спенглер Гриссон. «Этот спектакль шел в 1906 году», — сказал Айрин. «А вот другой, зимнего сезона 1901 года». Он сунул мне в руки вторую фотокопию, ткнув пальцем в самый конец списка действующих лиц. Я прочел: «Зрители на больших скачках». Мелким шрифтом шла целая куча имен, третьим из которых было Уильям Спенглер Гриссон. «У меня имеются фотокопии еще двух театральных афиш», — сказал Айрин. «Одна 1902 года, другая 1904, и всюду среди исполнителей его имя». Трамвай остановился, мы вышли из вагона и пошли дальше по Пауэлл-стрит. Возвращая фотокопию, я предположил: «Это его дедушка. Может быть, свою страсть к сцене Гриссон унаследовал от него». «Не слишком ли много дедушек вы обнаружили за сегодня, профессор?» — спросил Айрин, вкладывая снимки обратно в конверт. «А что обнаружили вы, инспектор?» «Сейчас я вам покажу», — ответил он, и мы продолжали путь молча. Впереди виднелся залив, очень красивый в солнечном освещении, но Айрин даже не смотрел в ту сторону. Мы подошли к невысокому зданию, и он кивком головы показал мне на табличку на дверях. «Студия 16, коммерческое телевидение». Мы вошли внутрь, миновали пустую контору, затем громадную комнату с бетонированным полом, на котором плотник мастерил переднюю стену маленького коттеджа. Пройдя помещение, инспектор явно уже бывал здесь ранее, он толкнул двойную дверь, и мы очутились в крохотном кинозале. Я увидел белый экран с десяток кресел и проекционную будку. Голос из будки спросил. «Инспектор?» «Да, вы готовы?» «Сейчас, только вставлю пленку». «Хорошо». Айрин показал мне на кресло и уселся рядом. Тоном доверительной беседы он начал. «В этом городе жил некий чудак и оригинал по имени Том Вилли. Фанатик спорта. Настоящий маньяк. Он посещал все боксерские схватки, все спортивные игры и соревнования, все автогонки и дерби. И все они вызывали у него одно лишь недовольство. Мы его знали, потому что он то и дело бросал свою жену. Она ненавидела спорт, придиралась к мужу, а нам приходилось ловить его и возвращать, когда она подавала жалобы на беглеца, не желающего содержать семью. К счастью, он никогда не удирал далеко. Но даже когда мы его ловили, все, что он говорил в свое оправдание, это что спорт умирает, а публике на это наплевать, и самим спортсменам тоже, и что он мечтает вернуться в те славные далекие времена, когда спорт был поистине велик. Вы улавливаете мою мысль?» Я кивнул. Кинозал погрузился во тьму, и над нашими головами зажегся яркий луч света. На экране замелькали кадры фильма. Он был черно-белым, квадратным по размеру кадра, движения отрывистые и более быстрые, чем мы привыкли видеть. К тому же фильм был немой, даже без музыки, и было странно следить за движущимися фигурами, не слыша никаких звуков, кроме жужжания проектора. На экране показался Янки-стадион, его общий вид, затем я увидел человека, сбитый в руках. Камера приблизилась к нему, и я узнал знаменитого бейсболиста Бэйба Рута. Он изготовился, ударил битой по мячу и побежал, радостно смеясь. На экране возникла надпись «Бэйб снова совершил это». Дальше говорилось, что это его 51-й успех в сезоне 1927 года, и что, похоже, Рут поставит новый рекорд. Лента кончилась, на экране замелькали какие-то бессмысленные цифры и перфорации, и Айрин сказал. «Голливудская киностудия устроила этот просмотр для меня бесплатно. Они иногда снимают здесь свои телевизионные фильмы про полицейских и гангстеров, так что им выгодно сотрудничать с нами». Неожиданно на экране появился Джек Демпси. Он сидел на табуретке в углу ринга, над ним хлопотал секундант. Пленка была плохой, ринг находился на открытом воздухе, солнце мешало съемкам. И все же это был великий Демпси собственной персоной во всей своей красе, года в 24, небритый и хмурый. Покружив по рингу, камера показала ряды зрителей в соломенных шляпах с плоским верхом, в жестких воротничках. Одни засунули носовые платки за воротник, другие вытирали ими пот со лба. Затем в странной тишине Демпси вскочил, низко пригибаясь, пошел к центру ринга и стал боксировать с необычайно медленным противником. Мне показалось, я узнал Джесса Уилларда. Внезапно лента оборвалась. «Я потратил 6 часов на просмотр всех этих фильмов и отобрал 3», — сказал Айрин. «Сейчас будет последний». На экране возникла зеленая лужайка для игры в гольф, тут и там у кромки стояли зрители. Спортсмен, улыбаясь чарующей улыбкой, примеривался клюшкой к мячу. На нем были бриджи, волосы разделены посередине пробором и зачесаны назад. Это был Бобби Джонс, один из сильнейших игроков в гольф в мире, в зените своей славы в 1920-х годах. Он ударил клюшкой по мячу, мяч завертелся и упал в лунку. Джонс поспешил за ним, а толпа зрителей кинулась на травяное поле за своим любимцем, все, кроме одного. Ухмыляясь, этот зритель пошел вперед прямо на кинокамеру, остановился, помахал полотняной фуражкой в знак приветствия и отвесил поясной поклон. Камера повернула от него, чтобы следовать за Джонсом, который наклонялся, доставая мяч из лунки. Затем Джонс двинулся дальше по лужайке, человек, салютовавший нам фуражкой, тоже последовал за игроком вместе с толпой зрителей, пересек весь экран и скрылся из виду навсегда. Лента кончилась, в зале зажегся свет. Айрин повернулся ко мне лицом. «Это был Вилли», — отчеканил он. «И бесполезно уверять меня, что это его дедушка, так что даже не пытайтесь. Он еще даже не родился, когда Бобби Джонс выиграл чемпионат по гольфу. И все же это был, вне всяких сомнений, Том Вилли, фанатик спорта, исчезнувший из Сан-Франциско 1,5 года назад». Он умолк в ожидании ответа, но я не отвечал. Что я мог возразить? Айрин продолжал. «Это он сидел на стадионе, когда Рут делал перебежку, хотя его лицо было в тени. И я подозреваю, что это он, Том Вилли, корчил гримасы вместе с другими зрителями возле ринга, когда Дэмпси вел бой, хотя и не полностью в этом уверен. Проекционная будка открылась, из двери вышел киномеханик со словами: «На сегодня все, инспектор?» И Айрин ответил: «Да». Механик взглянул на меня, бросив «Привет, профессор», и удалился. Айрин кивнул. «Да, профессор, он вас знает. Он помнит вас. На прошлой неделе он крутил для меня эти ленты, и когда мы смотрели фильм про Бобби Джонса, он заметил, что уже демонстрировал его кому-то несколькими днями раньше. Я спросил, кому же, и он ответил профессору из университета по фамилии Вейгант. Профессор, мы с вами единственные два человека во всем мире, кто заинтересован в этом маленьком отрывке кинофильма. Поэтому-то я и занялся вами. Выяснил, что вы ассистент профессора физики, блестящий ученый с незапятнанной репутацией. Но это мне ни о чем не говорит. Вы не зарегистрированы в уголовной полиции, во всяком случае у нас. Но и это ничего не значит. Большинство людей не зарегистрированы как уголовники, хотя по меньшей мере половина из них этого заслуживает. Тогда я обратился к газетам и обнаружил в архиве «Кроникл» подборку вырезок, посвященных вам». Айрин поднялся. «Пойдемте отсюда». Выйдя наружу, мы свернули к заливу, прошли до конца улицы и вышли на деревянную пристань. Мимо проплывал большой танкер, но Айрин даже не взглянул на него. Он сел на сваю, указав мне на другую рядом с ним, и вынул из нагрудного кармана газетную вырезку. «Вот здесь сказано, что вы выступали перед американо-канадским обществом физиков в июне 1961 года в отеле «Фейрмонт». Разве это преступление?» «Возможно. Я не слышал вашего доклада. Он назывался «О некоторых физических аспектах времени», так написано в заметке. Но я не утверждаю, что понял остальное. Это был научный доклад, рассчитанный на подготовленную аудиторию. И все же я уловил главную мысль. Вы заявили, что существует реальная возможность отправить человека в прошлое?» Я улыбнулся. «Многие люди думали так же, включая Эйнштейна. Это широко распространенная теория, но это только теория, инспектор». «Хорошо. Тогда поговорим кое о чем более практическом, чем теория. Мне удалось выяснить, что более года назад Сан-Франциско стал очень бойким рынком сбыта старинных денег. Все торговцы старинными монетами и банкнотами приобрели новых заказчиков, людей странных и эксцентричных. Они не называли себя, их не волновало, в каком состоянии находятся старинные деньги. И чем больше банкноты были подержаны, грязны и измяты, а значит и дешевы, тем более их это устраивало. Одним из клиентов примерно год назад был человек с необычайно длинным худым лицом. Он скупал монеты и банкноты всех видов и достоинств, лишь бы они были выпущены не позже 1885 года. Другой клиент, молодой, привлекательный, обходительный, скупал деньги, выпущенные не позднее начала 1900-х и так далее. Вы догадываетесь, почему я привел вас сюда? Нет. Он показал на пустынную пристань. «Потому что здесь никого нет. Мы тут одни, без свидетелей. А теперь расскажите мне, профессор, я ведь не смогу использовать ваши слова как доказательство вины. Каким образом, черт побери, вы это делали? Мне кажется, вы жаждете с кем-нибудь поделиться, так почему бы не со мной?» Как ни странно, он был прав. Я действительно жаждал рассказать кому-нибудь. Поспешно, чтобы не передумать, я начал. «Я... использую маленький черный ящичек с кнопками, медными кнопками». Я остановился. Несколько мгновений смотрел на белый сторожевой катер, ускользающий из виду за островом Ангела. Потом пожал плечами и снова повернулся к Айрину. «Но вы же не физик. Как я смогу вам объяснить? Скажу лишь одно. Человека действительно можно отправить в прошлое. Это намного легче, чем предполагал любой теоретик. Я регулирую кнопки и циферблат и фиксирую черный ящик на объекте наподобие фотокамеры. Затем включаю специальное устройство и выпускаю наружу очень точно направленный луч, поток электронов. С этого момента человек, как бы это лучше выразиться, словно плывет по течению. Сам по себе он фактически свободен от времени, которое движется вперед без него. Я высчитал, что прошлое нагоняет его со скоростью 23 года и 5,5 месяцев за каждую секунду того времени, пока включен поток. Пользуясь секундомером, я посылаю человека в любой период прошлого, куда он пожелает, с точностью плюс-минус 3 недели. Я знаю, что это срабатывает, ведь Том Вилли — только один из примеров. В Все они пытались так или иначе сообщить мне, что прибыли благополучно. Вилли обещал разбиться в лепешку, но попасть в кадры кинохроники, когда Джонс выиграет открытый чемпионат по гольфу. На прошлой неделе я посмотрел эту хронику и убедился, что он сдержал слово. Инспектор кивнул. «Ну, хорошо. А теперь скажите, зачем вы это делали? Они преступники, вы это знали и все же помогли им бежать?» «Нет, инспектор, я не знал, что они преступники, и они мне об этом не говорили. Просто они были похожи на людей, которые не могут справиться с грузом своих забот, а я им помогал, потому что нуждался в том же, в чем нуждается врач, открывший новую сыворотку, в добровольцах, чтобы испытать ее. Я их нашел. Ведь вы не единственный, кто прочел то сообщение в газете». «И где вы это делали?» «За городом, на берегу, поздно ночью, когда вокруг никого не было». «Почему именно там?» «Есть опасность, что человек окажется на участке времени пространства уже занятым, каменной стеной или зданием. В таком случае его молекулы перемешаются с другими чужеродными молекулами, что будет крайне неприятно. Но на берегу залива никогда не было зданий». Конечно, в различные времена уровень берега мог быть немного выше, чем сейчас. Поэтому, чтобы исключить всякий риск, я предлагал каждому из них подняться на спасательную вышку в одежде того времени, в которой он собирается отбыть, и с запасом денег в кармане, имевших хождение в тот период. После этого я осторожно направлял на него черный ящичек, так чтобы исключить вышку из сферы действия аппарата, включал поток электронов на определенное время, и человек оказывался на том же берегу 50, 60, 70, 80 или 90 лет назад. Некоторое время инспектор сидел, кивая головой и глядя отсутствующим взором на шершавые доски пристани. Потом он снова посмотрел на меня и сказал, энергично потирая ладони. «Так вот, профессор, а теперь извольте-ка вернуть их всех назад». Я энергично замотал головой, но он мрачно усмехнулся. «Нет, вы вернете их, или я поломаю всю вашу карьеру. Это в моей власти, вы это знаете. Я выложу все, что рассказал вам одному, и докажу, что вы замешаны в этом деле. Каждый из пропавших посещал вас не раз, и вне всякого сомнения кто-нибудь из них был замечен. Вас даже могли видеть на берегу. Как только я выложу все это, на вашей педагогической деятельности будет поставлен крест». Я все еще мотал головой, и он спросил с угрозой. «Хотите сказать, что не желаете этого сделать?» «Я хочу сказать, что не могу этого сделать, идиот. Каким образом, черт побери, я до них доберусь? Они находятся в прошлом, в 1885, 906, 927 или других годах. Совершенно невозможно вернуть их обратно. Они ускользнули от вас, инспектор, и навеки». Айрин буквально побелел. «Нет», — закричал он, — «нет, они преступники и должны быть наказаны, должны!» Я был изумлен. «Но почему? Никто из них не причинил большого вреда. Для нас они больше не существуют, забудьте о них!» «Никогда», — прошептал он и перешел на крик. «Я никогда не забываю тех, кого разыскивает полиция!» «Я вас понял, Жавер». «Кто-кто?» «Вымышленный полицейский из романа под названием «Отверженные». Он потратил полжизни, охотясь за человеком, которого никто уже не разыскивал». «Вот, настоящий служака, хотел бы я иметь его в своем управлении». «Обычно о нем отзываются невысоко». «Но он в моем вкусе». Айрин начал размеренно ударять кулаком о ладонь, бормоча: «Они должны быть наказаны, должны быть наказаны». Затем метнул на меня гневный взор и заорал: «Убирайтесь отсюда, живо!» Я с радостью выполнил приказ и пошел прочь, но, пройдя квартал, обернулся. Он все еще сидел на том же месте у пристани, ударяя кулаком о ладонь. Я думал, что никогда больше не увижу его, но ошибся. Мне пришлось встретиться с инспектором Айрином еще раз. Однажды поздно вечером, дней через 10, он позвонил мне на квартиру и попросил, нет, приказал, немедленно явиться с моим черным ящичком. И я подчинился, хотя уже приготовился ко сну. Айрин был не из тех, кого можно легко ослушаться. Когда я подошел к большому темному зданию Дворца правосудия, он уже ждал в подъезде. Не сказав ни слова, он кивком указал мне на машину, мы уселись и поехали в полном молчании в тихий, малонаселенный район. Улицы были пусты, дома затемнены, время близилось к полуночи. Мы остановились на освещенном углу одной из улиц, и Айрин сказал: С тех пор, как мы виделись в последний раз, я много размышлял и провел некоторые изыскания. Он показал на почтовый ящик около фонаря в шагах в 10 от нас. Это один из трех почтовых ящиков в городе Сан-Франциско, которые находятся на одном и том же месте в течение почти 90 лет. Разумеется, сами ящики могли смениться, но место то же самое. А теперь мы отправим несколько писем. Инспектор вынул из кармана пальто небольшую пачку конвертов, надписанных пером и чернилами с наклеенными марками. Он показал мне верхний конверт, засунув остальные обратно в карман. «Видите, кому они адресованы?» «Начальнику полиции?» «Совершенно верно, начальнику Сан-Франциской полиции в 1885 году. Это его имя, его адрес и тот вид марок, который был тогда в ходу. Сейчас я подойду к почтовому ящику и буду держать конверт у щели. Вы сфокусируете ваш аппарат на конверте, включите поток в момент, когда я буду опускать конверт в щель, и он упадет в почтовый ящик, висевший здесь и в 1885 году». Я в восхищении покачал головой. Это было очень изобретательно и остроумно. «А о чем говорится в письме?» Он усмехнулся зловещей, дьявольской усмешкой. «Я вам скажу, о чем там говорится. Каждую свободную минуту с тех пор, как мы виделись с вами последний раз, я тратил на чтение старых газет в библиотеке. В декабре 1884 года произошло ограбление, похищено несколько тысяч долларов, и после этого в течение многих месяцев в газетах не было ни слова о том, что преступление раскрыто». Он поднял конверт вверх. «Так вот, в этом письме я советую начальнику полиции заняться расследованием личности одного человека с необычайно длинным и худым лицом. И если они обыщут его комнату, то, возможно, найдут там несколько тысяч долларов, в которых он не сможет отчитаться. И у него, это совершенно точно, не будет алиби на время совершения грабежа в 1884 году». Инспектор улыбнулся, если только это можно было назвать улыбкой. «Этого для них вполне достаточно, чтобы отправить его в Сент-Квентинскую тюрьму и считать дело закрытым. В те времена не церемонились с преступниками». «У меня отвисла челюсть. Но ведь он же не виновен в этом грабеже». «Он виновен в другом, почти таком же. И он должен быть наказан. Я не позволю ему скрыться, даже в 1885-й». «А другие письма?» «Можете догадаться сами. В каждом говорится об одном из тех, кому вы позволили удрать, и каждое адресовано полиции в соответствующее место и время. И вы поможете мне отправить все эти письма одно за другим. А если откажетесь, я уничтожу вас, профессор, обещаю это твердо». С этими словами он открыл дверцу, вышел из машины и направился на угол, даже не оглянувшись. Кое-кто наверняка скажет, что мне следовало бы отказаться от такого применения своего аппарата независимо от последствий. Что ж, может быть и так, но я не отказался. Инспектор говорил правду, когда угрожал мне. Я это знал и не хотел разрушать свою карьеру, нынешнюю и будущую. Я сделал все, что мог, просил и умолял. Когда я вышел из машины с аппаратом в руках, инспектор уже ждал у почтового ящика. «Пожалуйста, не принуждайте меня», — воскликнул я. «Пожалуйста, в этом нет необходимости. Вы ведь никому не рассказывали о своем плане, не так ли?» «Конечно нет, меня бы подняли на смех во всей полиции». «Тогда забудьте об этом. Зачем преследовать несчастных людей? Не так уж они и виновны. Они никому не причинили большого вреда. Будьте гуманны. Простите их. Ваши взгляды противоречат современным представлениям о реабилитации преступников». Я остановился, чтобы перевести дух. Инспектор Айрин насмешливо посмотрел на меня. «Надеюсь, вы закончили, профессор? Так вот, знайте, ничто в мире не заставит меня переменить свое решение. А теперь включайте ваш ящик, будь он проклят». Я беспомощно пожал плечами и принялся подкручивать стрелки на циферблате. Я глубоко убежден, что самый загадочный случай за всю историю Сан-Францисского бюро розыска пропавших никогда не будет раскрыт. Только мы двое, я и инспектор Айрин, знаем ответ, но мы никогда не расскажем. Некоторое время имелся ключ к разгадке, и кто-нибудь мог на него случайно наткнуться. Но я его обнаружил. Ключ этот находился в отделе редких фотографий в публичной библиотеке. Там хранились сотни снимков старого Сан-Франциско, и я все их просмотрел, пока не нашел нужный. Затем я украл этот снимок, одним преступлением больше в моем списке провинностей. Это уже не имело значения. Время от времени я достаю эту фотографию и рассматриваю ее. На ней изображена группа людей в форме, выстроившихся в ряд перед зданием полицейского участка Сан-Франциско. Снимок напоминает мне старинную кинокомедию. Все полицейские одеты в длинные форменные пальто до колен, а на головах высокие фетровые шлемы с загнутыми вниз полями. Почти у всех обвисшие усы, и каждый держит на плече длинную трость, словно собирается обрушить ее на чью-то голову. С первого взгляда эти люди похожи на каменные изваяния. Но приглядитесь к их лицам повнимательнее, и вы измените мнение. Особенно внимательно вглядитесь в лицо человека с сержантскими нашивками, что стоит в самом конце шеренги. На этом лице застыло выражение лютой ярости, и оно смотрит, или мне это постоянно кажется, прямо на меня. Это неукротимое в своем бешенстве лицо Мартина О. Айрина из Сан-Франциской полиции. Он находится в прошлом, которому по праву принадлежит. В прошлом, куда я отправил его с помощью моего маленького черного ящичка в 1893 году.